честное слово, если бы Павел полчаса назад встретил его на Невском проспекте или на улице любого другого города, он бы равнодушно прошел мимо. В довершение ко всему, на мягком носу этого человека прочно сидела похожая на велосипед пенсне, так изменявшая внешность. Большой лоб с залысинами был прорезан полосками морщин, а губы сжаты в одну тонкую линию. Сняв пенсне, он близоруко вглядывался в спешившего навстречу человека, но Павел, увидев его серо-синие глаза, встретив их такой родной взгляд, прыгал уже через две ступеньки навстречу, отбросив последние сомнения. Тот настороженно остановился. «Вы, что ли, меня искали?» — осведомился он без особого интереса. «Я вас, извините, не припоминаю». «А вы из Новочеркасска?» — срывающимся голосом спросил Павел. «Вы жили в маленьком старом флигельке на почтовом спуске? Так ведь?» Пенсне задрожала в руке у спускавшегося по лестнице. «Подождите, а вы?» «Да какого же черта!» — выкрикнул Павел. «Неужели ты не узнаешь меня, братишка?» И тогда Александр Сергеевич бросился ему на шею, весь задрожал от смятения и, обняв, долго не разнимал своих рук. «Уходим отсюда немедленно!» — воскликнул он наконец. «У меня сегодня такой день, а вечером совершенно свободен. В истории приличный номер предоставили, так что до утра будем исповедоваться друг другу». По пути они зашли к Елисееву. Александр, по-видимому, решивший блеснуть своим гостеприимством, набрал вин и закусок. Извозчик подвез их к гостинице с особым шиком. Из общего человеческого сословия он, вероятно, всегда выделял категорию людей среднего достатка, которые неожиданно обрели деньги или решили щедро угостить близкого. Александр он тотчас причислил к ним, еще раз подумав, что люди из этой категории и добрее всегда, и дают на чай больше. Через какой-нибудь час братья сидели за богато накрытым столом. Номер с умывальником, платяным шкафом, кроватью, высоким окном и диваном отнюдь не производил впечатления фешенебельного, и от этого стол, заставленный тарелками, бутылками, бокалами и всевозможными соусниками, казался особенно изобильным. Павел поймал себя на мысли, что еще никогда не сиживал за таким. Чего только не было на белой скатерти этого стола. Александр пичкал его как мог. «Возьми корки, Павлик. Восхитительно!» «Может, она с нашего Дона, из Азовской дельты?» «А балычок белужий выше всяких похвал, так и тает во рту. Им рюмочку шустовского коньяку закусывать одно великолепие. Так и вспоминается ходячее петербургское изречение. Выпьем рюмочку другую шустовского коньячку. Побалуйся, малость, а я извини. Завтра у меня партия в опере. И знаешь, что случилось? Я и во сне такого не мог бы представить. Должен был выступать сам Собинов. Но приболел. Произошла перетасовка, и на мою долю партия юродивого выпала. И петь придется на глазах у великого Собинова. Он в директорской ложе будет сидеть. Поэтому бокал шампанского с тобой я выпью, но не больше. Благо, оно не слишком холодное, а то у меня хрипы какие-то в груди иногда бывают. Да бог с ними, с твоим шустовским коньяком, шампанскими, со всеми утонченными буржуйскими кушаньями. Если бы перед нами на тарелке были всего две картошки вареных да кус хлеба, разве от этого наша радость потускнела бы? — воскликнул Павел с восторгом, вглядываясь в открытое лицо младшего брата. «Шутка ли сказать, в столичной опере? В лучшей нашей опере дебютируешь!» Александр сделал протестующий жест. «Не торопись, Павлуша. Собственно говоря, я еще никакой не дебютант, всего лишь учусь на последнем курсе консерватории. Однако и это большая честь и победа». «Еще бы!» — засмеялся старший брат. «Но как все это произошло? Насколько я знаю, в нашем роду голосов никогда не было. Дед наш Андрей лишь дикие казачьи песни играл, да и то посвистывал в основном. Отец на своем веку и вовсе ни одной песни не спел. Мне тоже медведь на ухо наступил. Да и ты, когда на моей памяти пешком под стол ходил, соловьем тоже не заливался. И вдруг... «Не надо об этом, Павлуша», — остановил его брат.